Житие преподобного Александра Свирского. Память 30 августа, 12 сентября. Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448 года в семье крестьян приладожского села Мандера на реке Опить Стефана и Василисы. Стефан и Василиса имели двух взрослых детей, но им очень хотелось иметь еще сына, и они молили об этом Бога. Однажды во время молитвы благочестивые супруги услышали голос свыше. «Радуйтесь, доброе супружество, родите сына, в Рождестве его утешение церквам своим подать имать Бог». День рождения святого совпал с днем памяти пророка Амоса, имя которого и нарекли мальчику при крещении. Когда Амос подрос, родители отдали его учиться грамоте, но учение давалось от руку с трудом. Тяжело переживая это, Амос часто молил Бога о помощи. Однажды он отправился в близлежащий Острожский Введенский монастырь и стал горячо молиться перед иконой Божьей Матери. Во время молитвы отрок услышал голос: «Восстань, не бойся, а еже просил еси, имаше восприятие». С тех пор Амос стал преуспевать в учении и вскоре опередил своих сверстников. Он был всегда послушен и кроток, избегал игр и смеха, носил самую простую одежду и рано начал укреплять свою душу постом, чем вызвал беспокойство матери. Когда Амос вырос, родители хотели женить его, но он пожелал посвятить свою жизнь служению Богу. После знакомства с валаамскими монахами юношей овладело неодолимое желание уйти на Валаам. В 19 лет он тайно покинул родительский дом и отправился в дальний путь. Дойдя до реки Свири, Амос переправился на другой берег и прошел еще 6 верст. Ночь застала его на берегу тихого лесного озера. Долго пребывая в вечной молитве, юноша услышал голос, который повелел ему идти на Валаам в обитель всемилостивого Спаса. Через некоторое время вернуться на это место и основать здесь обитель. На избранное Богом место сошел небесный свет. Утром Амос продолжал свой путь. Долго пробирался он по лесным дебрям без дороги и очень утомился. Вдруг он увидел путника, который сказал, что идет на Валаам и знает туда дорогу. Они пошли вместе и через некоторое время достигли Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Воздав хвалу Богу у ворот обители, Амос хотел выразить благодарность своему спутнику, но тот внезапно исчез. Тогда Амос понял, что это был ангел Божий. 7 лет пребывал Амос послушником в Спасо-Преображенском монастыре, дни проводя в трудах, а ночи в молитвах. Иногда он обнажался до пояса и молился всю ночь в лесу, весь покрытый комарами и мошками. Когда родители узнали о местонахождении сына, отец приехал в обитель. Амос не хотел выйти к нему, сказав, что умер для мира, и только по просьбе игумена побеседовал с отцом, который хотел уговорить сына вернуться домой. Однако после отказа сына покинул обитель в гневе. Уединившись в своей келье, Амос стал усердно молиться о родителях, и по его молитве благодать Божия сошла на Стефана. Вернувшись домой, он принял постриг в Введенском монастыре с именем Сергий. Также и мать Амоса постриглась с именем Варвара. 26 августа 1474 года Амос принял иноческий постриг с именем Александр и удалился на уединенный остров, впоследствии названный Святым. Там он обнаружил пещеру и подвязался в ней еще 7 лет. Далеко разнеслась слава о его подвигах. Желая избегнуть людской молвы, преподобный Александр решил удалиться в неведомые леса, но по просьбе игумена остался. В 1485 году во время ночной молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы в келье святого воссиял свет, и он услышал голос, повелевавший ему возвратиться на прежнее указанное место. В окно преподобный увидел как бы перст, указывающий в сторону святого озера. Узнав о видении, игумен благословил преподобного Александра в путь. На берегу Святого озера, в 36 верстах от нынешнего города Ланца и в 6 верстах от реки Свирь, преподобный Александр построил малую келью, в которой прожил 7 лет, не видя человеческого лица, не вкушая хлеба и питаясь лишь плодами леса. За это время святой отшельник претерпел немало лишений от холода, голода, болезней и дьявольских искушений. Но Господь не оставлял подвижника своими неизреченными милостями. Однажды, когда преподобный был тяжело болен и не мог даже приподнять голову с земли, он лежа напевал псалмы. Вдруг предстал пред ним преславный муж, положил руку на больное место, осенил его крестным знаменем и исцелил праведника. В другой раз, когда преподобный шел за водой и громко пел молитвы, он услышал голос, предрекавший приход к нему множества людей, которых надлежало принять и наставить. В 1493 году на жилище отшельника во время охоты набрел боярин Андрей Завалишин. Он очень обрадовался этой встрече, так как давно хотел посетить место, над которым неоднократно видел Овогда, яко столб стоящий, Овогда же, яко лучу божественную сияющую, а иногда дым светил от земли к высоте восходящей. С того времени Андрей Завалишин стал часто посещать святого отшельника, а затем по его совету принял постриг на Валааме с именем Адриан. Впоследствии он основал на восточном берегу Ладожского озера Андрусовский монастырь и прославился обращением на путь покаяния многих разбойников. От разбойников же преподобный Адриан Андрусовский принял мученическую кончину. Представление 1549, память 26 августа, 8 сентября и 17, 30 мая. Известие о духовных подвигах преподобного Александра широко распространилось. К нему стали стекаться иноки. Пришел к святому подвижнику и его брат Иоанн, который через некоторое время скончался. Иноки расчищали лес, благоустраивали пашню, сеяли хлеб, которым кормились сами и подавали просящим. Преподобный Александр из любви к безмолвию уединился от братьев и устроил себе отходную пустынь в 130 саженях от прежнего места, озера Рощинского. Там на него вооружились бесы. Они являлись ему в образе зверей, змей, пытались запугать святого, понуждали бежать. Но молитва праведника, яко пламень огненный, от уст его исхождаху и вся бесовская немощнейшая ополчение попали, и к тому невидимый быша. В пустыне преподобному явился ангел, напомнил прежнее божественное видение и предсказал основание на этом месте обители с храмом во имя Святой Троицы. В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного Александра в заповедном месте, ему было явление Живоначальной Троицы. Преподобный молился ночью в пустыне. Вдруг высиял сильный свет, и святой увидел вошедших к нему трех мужей, облаченных в светлые белые одежды. Освещенные небесной славой, они сияли чистотой ярче солнца. Каждый из них держал в своей руке жезл. Преподобный получил повеление возвести храм и устроить обитель во имя Святой Троицы. «Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе», — сказал Господь преподобному. И тотчас святой подвижник увидел Господа Иисуса Христа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и он стал невидим. После этого видения преподобный Александр стал размышлять, на каком месте соорудить храм. Ангел Божий указал ему место. В том же году была построена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы. А в 1526 году на ее месте был воздвигнут каменный храм. После построения деревянной церкви братья стали уговаривать преподобного принять священство. Смиренный старец отказывался, но братья обратились за помощью к архиепископу новгородскому святителю Серапиону. В том же году преподобный Александр посетил Новгород, где получил посвящение от святителя Серапиона. Представление 1516, память 16-29 марта. Вскоре братья умолили преподобного принять игуменство. Став игуменом, преподобный Александр стяжал еще большее смирение и кротость. Он спал на полу, одежды носил в заплатах, сам готовил пищу и замешивал тесто, испекал хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом просил игумена послать в лес трех иноков, кто в то время был празден. «Я празден», — сказал преподобный и пошел рубить дрова. Ночами, когда братья спали, святой игумен приходил в помещение, где мололи хлеб жерновами и молол за других. Обходя кельи и слыша суетные разговоры, он тихонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братью. Вскоре Свирская обитель прославилась строгостью жизни иноков. Несколько учеников преподобного Александра стали основателями новых монастырей. В конце жизни преподобный пожелал построить каменный храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Из Москвы были приглашены мастера. Когда заложили основание храма, то на месте алтаря преподобному явилась Божья Матерь с младенцем в окружении множества ангелов. Царица Небесная обещала исполнить молитвы праведника об учениках и обители. «И не только при животе твоем, — сказала она, — но и по отшествии твоем неотступной буду от обители твоей, потребной неоскудней и снабдевающей и покрывающей». При этом преподобный узрел множество иноков, которые впоследствии подвязались в его обители. Перед кончиной преподобный Александр Свирский изволил завещать братья предать его тело погребению в болотистом месте. Но братья не согласились. Тогда он просил, чтобы его тело погребли не в обители, а в отходной пустыне. Представился преподобный Александр 30 августа 1533 года 85-летним старцем. В житии преподобного Александра рассказывается о множестве чудес, совершенных по его молитвам. Он имел дар исцелять больных и возвещать будущее. В 1545 году ученик и преемник преподобного Александра Иродион по повелению архиепископа новгородского Феодосия составил житие святого. Через 2 года началось местное празднование памяти преподобного и была составлена ему служба. 17 апреля 1641 года честные мощи подвижника чудесным образом были обретены нетленными и положены в Преображенском храме с приделом во имя преподобного Александра Свирского. В том же году началось общецерковное почитание святого. 30 августа, 12 сентября – день представления, и 17-30 апреля – день прославления. В благочестивом народном сознании преподобный Александр Свирский почитается новозаветным Авраамом, ибо удостоился явления Святой Троицы в виде трех ангелов. Александро-Свирский монастырь стал одной из наиболее значительных обителей на севере Руси, духовно-просветительным центром для всего Оланецкого края. Сам город Оланец был основан в 1647 году на средства Александро-Свирского монастыря при непосредственном участии его братьев. Большую помощь оказал монастырь в 1703 году при основании Санкт-Петербурга. Обитель, основанная преподобным Александром Свирским, имела исключительно важное значение для сохранения целостности русской державы и неприкосновенности ее границ на севере. Во время нашествия Литвы, в период Северной войны со шведами, во время Отечественной войны 1812 года обитель вносила огромные денежные средства и продовольственные припасы на ратных людей и вообще на государево дело. В обители хранились списки с грамот царей Михаила Федоровича, Иоанна Грозного, Федора Иоанновича, Василия Иоанновича Шуйского, Алексея Михайловича, Петра Великого, а также множество присланных ими для нужд монастырской братии церковных облачений и священных сосудов. Духовным залогом процветания и благополучия русского севера являлись тесные молитвенные связи между Александро-Свирским монастырем и другими православными обителями русского севера, такими, например, как Валаамский и Соловецкий монастыри.